Часть третья. Прошло полгода. Слушая разговоры моих родителей все это время, я начал понемногу их понимать. Мои познания английского никогда не были особенно хороши, но похоже утверждение, что изучение языка замедляется, когда ты окружен носителями родной речи, похоже на правду. Или может у этого тела просто хорошо развит мозг, или из-за юного возраста я так быстро все запоминаю. К этому времени я уже могу ползать. Возможность двигаться – замечательная вещь. Никогда еще не чувствовал такую радость просто от возможности двигаться. Если я отведу глаза даже на секунду, он уползет. Разве плохо быть активным? Я волновалась до смерти, когда он даже не заплакал в момент рождения. Он до сих пор так и не заплакал ни разу, говорили мои родители, когда увидели меня ползающим повсюду. Все-таки я уже не в том возрасте, чтобы плакать, когда голоден. Но даже стараясь сдерживаться, я все равно писаюсь. И не только. Так что я просто оставляю это там, где это случилось. Даже просто ползая, я узнавал много новых вещей. Во-первых, эта семья вполне благополучна. В доме 2 этажа и больше 5 комнат, и 1 служанка. Поначалу я думал, что служанка что-то вроде тети или кого-то подобного, но для члена семьи ее отношение к родителям слишком уважительное. Это место – деревня. За окнами я могу видеть спокойные сельские пейзажи. Другие дома разбросаны вокруг, по 2-3 семьи по сторонам пшеничных полей. Тихое, пасторальное место. Не видно ни проводов, ни электрических фонарей, ничего-то подобного. Возможно, тут вообще нет генератора поблизости. Я слышал, что в других странах кабели прокладывают под землей. Но даже так, странно, что во всем доме нет электричества. Слишком уж пасторально. Довольно болезненно для того, кто возвращен на ниве цивилизации. Пусть даже это и перерождение, я все еще хочу персональный компьютер. Но однажды, после полудня, все сомнения развеялись. Я, которому было абсолютно нечего делать, кроме как любоваться полями пшеницы, как обычно, вкарабкался на стул, выглянул в окно и пережил настоящее потрясение. Отец размахивал мечом посреди двора. «Что? Что происходит? Такой взрослый и все еще пользуется игрушками? Совсем ребенок!» «Ах, проклятие!» От удивления я свалился со стула. Мои руки были еще не так велики, чтобы держаться на стуле, и все еще слишком слабы, чтобы выдержать весь тело, так что моя голова врезалась в пол первой. В тот же момент я услышал крик. Только что выстиранная одежда упала из рук моей матери, и она прижала ладони ко рту, смертельно побледнев. «Руди, ты в порядке?» Моя мать бросилась ко мне и подняла. После тщательного осмотра она облегченно провела по груди и немного расслабилась. «Ах, похоже, ты цел!» «Мадам, было бы лучше не трогать его после удара по голове». Я почувствовал признательность за ее трепетное отношение, так как упал я довольно опасным образом. Я мог бы вообще стать идиотом из-за удара. Или обзавестись еще чем-нибудь похожим. Если подумать, я чувствую пульсирующую боль в затылке. Но попытка схватиться за стул, похоже, все же понизила скорость падения. Судя по реакции матери и отсутствию особой паники с ее стороны, похоже, до крови дело не дошло. Скорее всего, просто шишка. Мама уже осторожно осмотрела мою голову. Выражение ее лица обязательно бы изменилось, будь рана серьезной. В конце она положила руку мне на голову. «Ради безопасности, позволь божественной силе обильные всходы и даруй каждому потерявшему силы возможность вновь подняться. Исцеление!» Я ощутил настоящий прилив сил. «Эй, это место вариант для присказки «боль-боль, быстрее уходи»?» Или наряду с моим любящим помахать мечом отцом, мама тоже любит поребячиться. Парочка из воина и лекаря. Только я успел задуматься над этим, как руки матери окутались сиянием, и тут же боль исчезла. А? Видишь, теперь все хорошо. Твоя мама была немного знаменита, как искательница приключений, чтоб ты знал. Сказала мать, явно хвастаясь. Одной фразой я был погружен в хаос. Меч, воин, искатель приключений, исцеление, чары, клерик. Все эти слова заполнили голову. Что это было? Что она только что сделала? Что-то не так? Мой отец заглянул в окно снаружи, явно среагировав на мамин крик. После упражнений с мечом он был весь покрыт потом. Послушай, дорогой, Руди взобрался на стул и чуть было серьезно не поранился. Ну-ну, парни должны быть активными. Несколько обеспокоенная мать, отец, не считающий произошедшим большим делом и успокаивающий ее. Довольно банальная сцена, но, возможно, из-за опасного удара головой мать не сдавалась. «Минутку, милый. Ребенку даже год еще не исполнился. Ты мог бы сильнее волноваться». «Даже если ты так говоришь, быть ребенком значит набивать шишки и синяки. Так он только окрепнет. К тому же, даже если он поранится, ты ведь можешь всегда вылечить его». Но я действительно волнуюсь, как только думаю, что однажды он может пораниться так сильно, что я не смогу его вылечить. Все будет в порядке». Сказав это, отец крепко ее обнял. Мама мгновенно покраснела. «Я волновался, когда он совсем не плакал вначале. Но если же он такой озорник, то все точно будет в порядке». Отец поцеловал маму. «Эй, вы что, нарочно мне это показываете? Вы двое!» Позднее они уложили меня спать, а сами отправились на второй этаж и принялись сделать мне братика или сестричку. «Даже если вы на втором этаже, я все равно слышу все эти стоны и вздохи. Проклятая офлайновая реальность!» «Но магия, хм...» Конец третьей части.